Это лицо неотличимо от лица Рассеньора, взломщика, с которым я работал году в 1936-м. Я узнал из еженедельника «Сыщик» о том, что его приговорили к пожизненной ссылке. И тогда же писатели подали петицию президенту республики, прося об отмене такого же наказания для меня. Снимок Рассеньора в зале суда помещен на второй странице. Насмешливый журналист утверждает, что преступник кажется очень довольным. В Санте он был царьком. Он будет за правилой в Риоме или Клерво. По-моему, Рассеньор – уроженец Нанта. Он грабил и педерастов, тетушек. Мой приятель рассказывал, как один из ограбленных Рассеньором, усевшись за руль машины, отправился на его поиски и кружил весь день по Парижу, чтобы случайно его задавить. Если бы сия суконная накидка, украденная у карабинера, уже даровала мне как бы предчувствие результата, в котором закон и нарушитель закона сливаются воедино, прикрываясь друг другом, а также с примесью ностальгии, подвергая проверке мужества своего антипода, она предоставила бы Стилетано шанс на не столько духовную или изощренную авантюру, а на приключения, глубже укоренившиеся в повседневной жизни и приносящие большую пользу. Речь пока не идет о предательстве. Стилетано был державой. Его эгоизм обрисовывал четкие контуры его природных границ. Стилетано был державой в моих глазах. Стилетано пришел поздно ночью и сказал, что все улажено. Он встречался с карабинером. «Он оставит тебя в покое. Все кончено. Ты сможешь выходить, как раньше». «А как же накидка?» «Я оставлю ее себе». Догадываясь, что эта ночь стала свидетельницей подлости, причудливо смешанной с обольщением, к которым я, естественно, не был допущен, я не решался больше расспрашивать. «Давай». Взмахнув здоровой рукой, он показал мне, что я должен раздеться. Как и в предыдущие вечера, я встал на колени, чтобы отцепить виноградную гроздь. Он приколол к изнанке своих брюк кисть искусственного винограда, целлулоидные ягоды которого были набиты ватой. Тогдашние модницы носили такие ягоды величиной с Рен-Клод на своих соломенных капорах, которые сгибались под их тяжестью. Всякий раз в Криолле, когда какой-нибудь гомик клал руку на ширинку Стилетано, взволнованный его величиной, его пальцы с ужасом натыкались на этот предмет, принимая его за гроздь подлинного сокровища, с которой комичным образом свисало слишком много плодов. Кабак, где собирались тетушки, назывался Криолла. Там танцевали парни в платьях, но бывали и женщины. Проститутки приводили сюда своих котов и клиентов. Стилетано мог бы заработать кучу денег, если бы не плевал на гомиков. Он презирал их. Нацепив виноградную кисть, он забавлялся их досадой. Эта игра продолжалась несколько дней.